День клонился к вечеру, впереди ее мемуару скользила тень, она все больше удлинялась, пока не уткнулась в высокую дамбу. В ее середине нас опять ждали шлюзы. Все повторилось, но в обратном порядке. На этот раз мы плавно спускались по водным ступеням в новый для нас океан. Официант подошел к нашему столику, и в глазах я увидел то ли удивление, то ли укоризну. Графинчик почти полон, а еда в тарелках вовсе не тронута. — Может быть, подогреть? — предложил он. — Все отлично, — успокоил его Александров. — Просто нам некуда спешить. А за разговором не замечаешь, как летит время. Я протянул руку к графинчику и разлил по рюмкам водку. — Ваш рассказ о Панаме закончен, пора и в самом деле закусить. — Конечно, и выпьем, и закусим, но почему вы решили, что мы рассказ закончим? Мы уж с вами спустились в Атлантический океан, не так ли? Все верно. Но в нашем путешествии по каналу было и такое, что превратило этот день в праздник. Праздник. Интересно узнать, что же это. Нас приветствовали тысячи людей. Слух о Йоми-Мару достиг берегов Панамы, прежде чем пароход вошел в канал. Толпы стояли по берегам шлюзов и в других местах, где это было возможно, и каждый пытался что-то прокричать, подарить. На колонию обрушился еще один тропический ливень. Фрукты, конфеты, цветы, плитки шоколада, альбомы, даже журналы с картинкой. Журналы мы ловили на лету и даже вырывали друг у друга из рук. Думаю, это были первые комиксы, которые попали в Россию. Панамские мальчишки озорничали и бросали апельсины, стараясь кого-либо попасть. Мы не оставались в долгу. То и дело возникала перестрелка. Впрочем, обошлось без жертв. Обе армии находились довольно далеко друг от друга, да никто не старался бросать слишком сильно. Насколько я понимаю, машинисты электровозов не спешили с нашим продвижением вперед. И в эти лишние минуты панамцы брали судно на абордаж. Они перекидывали доски исходни с берега на пароход и по ним передавали огромные гроздья бананов. Перекатывали бочки с консервированными фруктами, манговым соком либо мороженым. Наша палуба оказалась заваленной фруктами, и никто не знал, что с ними делать. Кроме детей, которые, как мураши, потянули внезапно свалившееся на них богатство к себе вниз. Воспитатели с тревогой наблюдали это нескончаемое шествие в трюм и не могли придумать, как его остановить, ведь уж завтра эти фрукты начнут портиться и гнить. Как только Йоми-Мару вошел в озеро Гатун, откуда-то из засады выскочили десятки парусных лодок, и вновь на палубу полетели дары гостеприимных южан. Но не фрукты, а свежевыловленная рыба. Мы ее хватали и тащили, но уж, конечно, не в трюм, а на камус. Выйдя из канала, наше судно направилось в колонну Атлантическому порту Панамы. Было уж темно, в городе зажгли огни. Набережную, к которой подошел Йоми-Мару, украшали красивые дома и развесистые пальмы. На пристани и прилегающей к ней площади собралось много людей. Похоже, и здесь появление русских детей стало сенсацией, и к встрече с нами заранее подготовились. Едва пароход пришвартовался, как при помощи шлюп-балки на палубу подняли несколько бочонков мороженого, уж в который раз за этот день. Бочонки расставили в нескольких местах, стали угощать детей. Каждый из нас получил картонную тарелочку и ложечку, уже знакомый нам по Бальбоа. И какую хочешь порцию мороженого. Мы уж наелись досыта, но подходили снова и снова, не столько за мороженым, сколько из-за тарелочек, желая их набрать, чтобы привезти домой как сувенир. Ну, а более озорные ребята, набрав их вдоволь, стали запускать тарелочки с борта парохода. Вскоре поверхность воды вокруг Йоми-Мару покрылась белыми кружками, словно лилиями в тихой заводе. Любопытство толпы было удовлетворено, и она стала расходиться. Постепенно разошлись по трюмам, мы их называли каютами и колонисты, но прежде чем уснуть, мы еще долго обменивались впечатлениями столь бурно прожитого дня. Судно покинуло Колон и вышло в Атлантический океан в глубокой ночи, когда все уже спали. Утром меня разбудил товарищ. Тебя зовет сестра. — Что так рано? — спросил я Леночку. Она молча показала на свою бровь над левым глазом, вспухшую, посиневшую. — Ты ушиблась? Нет, меня укусил комар, когда я вышивала. Я вспомнил. Вчера мы с сестрой все время держались рядом, а потом я увлекся, ввязавшись в поединок с панамскими мальчишками. Леночка сказала, что посидит на корме в тихом месте с вышивкой. Это было ее любимым занятием. На укус комара она не обратила особого внимания, как и все, пошла спать. «Очень чешется», — пожаловалась Леночка. «Наверное, ты трогала это место грязными руками и внесла инфекцию. Иди завтракать, а если не пройдет, обратимся к врачу». Вечером Леночка снова обратилась ко мне. Старшие девочки промыли ей опухшее место горячей водой и смазали йодом, но зуд не утихал. Мы пошли к врачу. Он опять смазал бровь йодом и стал успокаивать сестру. «Ничего страшного, скоро пройдет». Опухоль в самом деле перестала чесаться. Мы шли по Карибскому морю, держа курс на северо-восток. Хотя продвигались на север, жара стояла прежняя. Палба обжигала ступни ног, к металлическим частям судна нельзя было прикоснуться. На другой день опухоль увеличилась. Теперь сестру смотрели уж два врача, ей сделали небольшую операцию, надрезали бровь, что-то вычистили, забинтовали левую часть головы. Нам сказали, что от Колона до Нью-Йорка плыть 10 суток. На полпути мы прошли проливы между Кубой и Гаити. Острова были далеко, и нельзя было различить какие-либо подробности. Мы видели только горные цепи с обеих сторон. А после пролива разразился шторм. Судно бросало, как игрушку. Было страшно. Пароход походил на госпиталь. Многие дети страдали от морской болезни. Не могли ни есть, ни спать, их одолевала рвота. Но и рвать уж было нечем, одна слизь. Во всех трюмах открыли верхние настилы, чтобы в нижние помещения проникало больше воздуха. Ведь иллюминаторов по бортам не было, но это мало помогало. На четвертое утро сестра сказала, что опухоль не только не спала, а даже увеличилась до щеки. В который раз повел ее к доктору. Леночку положили в госпиталь. Я навещал ее по нескольку раз в день. Сидел у кровати, чтобы успокоить. Но видел, что дело неважно. Опухоль все разрасталась, и врачи не могли этому помешать, хотя и принимали разные меры, в том числе делали уколы. Вскоре Леночка перестала узнавать меня и впала в беспамятство. В то время не было вертолетов, и сестру не могли доставить в Нью-Йорк. Оставалось надеяться только на Всевышнего. Александров замолчал, а потом показал на рюмке. — Давайте выпьем за тех, кто с нами и кого уже нет. Глава 22. Телеграмма. Перед самым отплытием из Бальбоа Эверсол получил длинную телеграмму из Вашингтона, подписанную Алленом и Фаррандом. Он собирался положить ее в папку, чтобы прочесть потом, но взгляд невольно выхватил первые строки. Из-за международного положения, а также критического положения с продуктами в Петрограде необходимо высадить всю колонию во Франции.